Попытки устроить покушение на черного шамана предпринимались не единожды. Сначала удалось завербовать несколько простачков, но их поймали задолго до того, как они смогли добраться до цели или же отказались на последнем этапе, узнав, кого именно им заказали. Потом долго никто не соглашался, дураков связываться с вороном не было. И все это время обосновавшиеся на южных границах Булгарии половцы крепли и богатели. И ладно бы, если богатели сами по себе, так нет, выросший как по волшебству город, Воронье гнездо, это резиденция черного шамана, перехватывал торговые маршруты у Булгара. Сначала из Булгара в Сынтахстан перенацелилась вся торговля рабами из Руси, ворон скупал человеческий товар втридорога. Чтобы насытить свой рынок рабов людоловам, пришлось работать далеко на севере и востоке, пригоняя каких-то низкорослых и узкоглазых рыбоедов-ненцев до Манси, да и то, только потому, что ворон этими людьми брезговал. А раз нет основного товара для продажи, то и купцы с востока, юга и запада переориентировались на новый торговый центр, покупая дорогой стеклянный товар и крепкое вино, что производился все в том же Сынтахстане. Дошло до того, что южане начали гнать рабов русичей, захваченных еще монголами на реке Калка, а также потомков тех рабов, что были куплены у тех же половцев несколько поколений назад обратно в степь, только лишь бы купить это прозрачное и цветное стекло для окон и витражей, а также тонкостенную посуду и прочие изделия из стекла, что с каждым годом становились только изящнее. Как ни странно, но такой ажиотажный спрос спровоцировало именно падение цены на стекло в несколько раз. Теперь стеклянные окна, графины и бокалы с кубками могли себе позволить не только запредельно богатые люди из знати, но и купцы, а также мастера-ремесленники среднего достатка. Естественно, что терпеть такое положение дел долго невозможно. Но, как говорится, близок локоть, да не укусишь. И так было ровно до тех пор, пока один из советников хана не предложил воспользоваться историческим опытом одного единоверца, известного в исламском пире как наш господин, а в христианском – старец горы, легендарного Хасана ас-Саббаха. То есть воспитать несколько религиозных фанатиков-убийц, ассасинов, что сделает все что угодно, лишь бы в случае смерти гарантированно попасть в рай к полногрудым и широкобедрым столь сладко пахнущим гуриям. Фанатиков нашли, не без труда, но нашли, не без труда, потому что мало найти религиозных фанатиков, нужно, чтобы они еще хоть немного умели владеть оружием, а то учить неумех, особо некогда. Потом провели промывку мозгов, напоили специальным наркотическим составом и показали будущим ассасинам райские кущи и гурий, что их ублажали целых 3 дня. Очнувшись от кумара на 4-е сутки, эти доморощенные ассасины, понятное дело, испытали чудовищное похмелье, наркотическую ломку и, чтобы вновь ощутить блаженство, были готовы убить хоть самого дьявола. Хан Ибн Ямин, получив сообщение о тяжелом ранении черного шамана, но не смерти, погрузился в задумчивость. «Нужно атаковать, великий хан!» Немедленно, чуть поклонившись, сказал Фархиддин, первый советник хана, что собственно и предложил идею с ассасинами. Как бы ни был силен этот иблисов шайтан, но даже ему быстро не исцелиться, значит, нужно поспешить его добить. А если этого не сделать, то исцелившись, он безусловно узнает, кто послал к нему убийц, и нанесет ответный удар. Лицо Ибн Ямин хана скривилось как от кислого. Ну да, это очень неприятно осознавать, что противник тоже может ударить из-под тишка, а не вызвать на честный бой. И зная черного шамана, можно предположить, что его тайный удар будет поистине сокрушительным. В общем, не рой яму другому. Сейчас булгарский хан даже испытал сожаление, что повелся на предложение своего первого и мудрейшего советника. Но путей отступления действительно не было, следовало закончить начатое. Объявить сбор войска, приказал он. Я сам его поведу. Слушаюсь, великий хан, поклонился военачальник Бикшайгардан. Через 2 дня 10-тысячное войско уже мчалось на юг. Булгарский хан прекрасно понимал, что затягивать с половцами, осевшими у него под боком, нельзя, Русичи только и ждут удобного момента, чтобы вцепиться и оторвать кусок, потому нужно их сокрушить одним мощным ударом, для того и взял столь много войск. Чтобы обезопасить себя с запада от старого врага, он даже по совету все того же Фархиддина послал князю Владимирскому 7 посольства с очередным предложением о дружбе и мире. «Если и не договоримся, то хоть потянем время», — сказал первый советник. «Великий князь Юрий Всеволодович человек мягкий, а если еще его ближников бояр богатыми дарами одарим, то как минимум худой мир мы себе обеспечим». Хан понятливо кивнул. «Ты и поедешь, чтобы уж наверняка все получилось как надо». «Как прикажет великий хан», сложив руки на груди, поклонился Фархиддин и в тот же день отправился на запад. Глава 4. Осада Вороньего гнезда. 1. Стоило только разведке подтвердить, что из Булгарии выдвинулось войско, как вокруг Сынтахстана началась суматоха. Все, что только можно, материалы и ценное оборудование, вывозилось из загородных заводов в город. Создавались запасы материалов и особенно дров с углем, все-таки зима, так и померзнуть недолго. Ну и конечно же создавались дополнительные запасы продовольствия, хотя склады и ледники ломились от неприкосновенного запаса зерна, рыбы и мяса. И как только враг показался в дне пути от города, ворота были закрыты, а все строения подожжены, ибо незачем противнику давать помещения, что могут им использованы как дома или конюшни. Здания могли ведь и разобрать, дерево-то сухое, и построить что-нибудь свое, к примеру осадную башню, не говоря уже по лестнице. Защищать стену вышли янычары, число коих увеличилось до 1500. Сейчас они были без своих гигантских луков, а были вооружены арбалетами, ну и топорами да мечами для ближнего боя на тот случай, если противник все же полезет на стены. Вместе с янычарами на стену тоже в количестве 500 поднялись их бывшие надзиратели из половцев, стариков или увечных, что уже не могли участвовать в боях и набегах под бунчуками своих беков и хана, так как из-за ухудшающейся реакции для них это верная смерть. Не поможет даже опыт, а также по возраст не могли скакать сутки напролет, но вот в качестве стрелков они все еще были хороши. Поднялась на стену Чере в окружении телохранителей и ближнего круга. Но городским войском командовал Каздак, как заместитель черного шамана. Он, как и Дараин, ставший главой разведки и контрразведки, был один из двух нукеров хана Ридиди, что уцелели в родовой междоусобице и были спасены Кумановым. Со стены они смотрели, как булгарское войско встает в хорошо прореженной лесной чаще в полете стрелы, практически окружив город. Даже на другом берегу реки встал тысячный кавалерийский отряд. Акведук враги уже сожгли и порушили, но к дефициту воды это не привело. Только со смывом в туалете стало худо, так что жителям пришлось пользоваться общественными сортирами, особенно тем, кто жил на втором и тем более третьем этаже. Очень уж муторно таскать столько воды, чтобы спустить ее один раз, дернув за веревочку. «Что скажешь о составе булгарского войска, Дараин?» – спросил Ачери. По уточненным данным, хан Ибниамин привел 7000 кавалерии и 5000 пехоты. Осадных машин нет, так что можно ожидать простых штурмовых атак на стены под прикрытием всадников-лучников. Кавалерии вроде было 10000, удивилась жена черного шамана. Здесь их нет, скорее всего пошли в степь, а также разорять и полонить селян. Скорее всего, надеюсь, хан Ридидя сможет с ними, если не совладать, то хотя бы отогнать. Думаю, сможет, госпожа, обнадеживающе сказал Каздак. Силы равны, только числом. Чуть скривилась Чере. И даже если отобьют первые атаки булгар, то хан Ибниамин сможет выделить еще столько же всадников без ущерба для осады города, и тогда уже он ничего не сможет с ними поделать. На это сказать было нечего, а потому промолчали. Все страстно желали скорейшего выздоровления черного шамана, но его дух все еще витал где-то вне тела, несмотря на все лечение и вливание крови. Крови, кстати, влили столько, что на троих человек хватит. Собственно, в левую руку вливали, а из правой ноги столько же сливали. Что касается ран, то они хоть и плохо, но заживали. По крайней мере внешние, А вот как там было с кишками, оставалось только гадать да молиться Великой Матери. Прискакал переговорщик и, погорцевав под стеной, выкрикнул наглым и задиристым тоном: «Великий булгарский хан Ибниамин, я продлит его годы милостивый Аллах, предлагает вам неверным псам сдаться на его милость, выдать мерзкого черного шамана Кумана по прозвищу Ворон, и тогда светлейший гарантирует вам ничтожным жизнь. Передай своему хозяину, что он может проваливать к Иблису. Мы не станем его рабами», — крикнула в ответ черепа одобрительный гул, как янычар, так и половцев. Выкрикнув что-то ругательное и под свист защитников, переговорщик резко развернулся и ускакал прочь. Со штурмом Ибниамин хан тянуть не стал, терять время ему тоже было не с руки, запасов пищи особенно для коней мало, да и с угрозой с запада не все ясно, так что утром следующего дня все завертелось. Сначала город попробовали поджечь. Сотня за сотней всадники скакали вдоль стены, кидая зажигательные стрелы, но то было делом напрасным, только зря растратили тысячи стрел. Ни одного пожара так и не возникло, дома каменные, крыши черепичные, а окна закрыты ставнями, к коим с внешней стороны были в большом количестве привязаны пучки соломы, пропитанные водой, которая к тому же на морозе превратилась в лед, так что гореть было просто нечему. А вот нападавшие серьезно пострадали от ответной стрельбы. Защитники пускали стрелы и болты через узкие щели деревянных щитов, коими были закрыты бойницы. Конечно, не очень удобно целиться, обзор совсем мал, но зато безопасно. Тем более, что приказ был стрелять не по людям, большая часть которых имела хорошую броню, а по лошадям, что как мишень значительно крупнее и слабее защищена. А там, глядишь, всадник навернется и как минимум вывихнет себе руку, а то и сломает шею. Впрочем, и всадников настреляли десятка два. Если они решили снабдить нас дополнительным провиантом, то так тому и быть. Даже спасибо скажем, — добавила к приказу Каздакачери. Под стенами после обстрела оказалось до сотни лошадиных туш, многие еще были живы и жалобно ржали, суча ногами. И еще около трех сотен ускакало в булгарский лагерь с тяжелыми ранениями, и надо полагать, там их и забьют. А у защитников даже раненых не было. Что касается павших под стенами коней, то валялись они там недолго. По ним тут же начали стрелять в специально для этого сделанные гарпунометы, этакие тяжелые арбалеты, чем-то походившие на римские скорпионы. Наконечник гарпуна, попадая в тушу и при попытке его вытащить, раскрывался тремя штырьками 30 сантиметров длиной. Лошадиные туши подтягивали к стене, после чего поднимали на саму стену, переваливали внутрь и уволакивали в город на разделку. Этому попытались помешать булгары, рубя веревки от гарпунов, но их быстро отогнали массированной стрельбой из луков и арбалетов, только потери лишние понесли. Тела людей, кстати, тоже насаживались гарпунами или цеплялись кошками за амуницию и доставлялись в город, доспехи, а при удаче и оружии, лишними не будут. 2. В тот день, когда произошел первый штурм Синтахстана, тайное посольство великого князя Юрия Всеволодовича возвратилось во Владимир. «Что это ты взмыленный такой, друже?» — удивился князь Владимирский, обнимая своего друга боярина Дмитрия Вышинского. «Стоило ли так гнать из-за буртасов этих? Ты уж поди не мальчик, чтобы так себя загонять. Если весть хорошая, так и подождать мог, а ежели плохая, то тем более. Стоило, княже, еще как стоило. Случилось чего?» «Случилось, княже. Булгары напали на вороньих половцев наших союзных. Самого ворона поранили сильно и неизвестно, выживет ли, нет ли. ХММ». Юрий Всеволодович призадумался. Формально договор был заключен с ханом Редиди, но в действительности всем со стороны половцев в этом вопросе заправлял черный шаман Куман, и если его не станет, то и союз под вопросом. Юн еще слишком хан, хоть и говорят, что слушается черного шамана как отца родного. Так что может и не рухнет союз тайный, но буртасов нам хан Редидя уступает, но в обмен требует немедленного выступления на булгар и нанесения отвлекающего удара, — продолжил боярин, сбивая князя с мысли. «А скажи-ка мне, друже мой верный, Смогут ли они устоять против булгар? С нашей помощью, смогут, княже, уверенно ответил Дмитрий Вышинский. А без нашей? Хмм, не ведаю, княже, но стены у города крепкие. Вот только кто их защищает? Степняки все же, усомнился великий князь. Там больше янычары стены стерегут, княже. Ну и степняки тоже их у вечных, что на коне уже не мастаки, да пожившие. Что за янычары такие? Рабы войны. Из наших русичей, да из тех, что с побережья Варяжского моря. Рабы войны. Прав тем ли говоришь, друже? Где же это видано оружие в руки раба давать? То только если на потеху в Риме было. Истина, княже. Вот те крест. Перекрестился боярин. Как же он их заставил-то? Каким колдовством? Разве можно на рабов полагаться? В спину же ударит или просто сдадутся врагу, ведь им что один хозяин, что другой. Тут, княже, все одновременно сложнее и проще, чем мнится. Не говори загадками. Прости, княже. Так вот те рабы-воины будут биться за господина своего не за страх, а за совесть и не колдовство тому виной, а личные причины. Ведь янычары те в большинстве своем женаты, да и детьми почитай все обзавелись и живут те жены с детишками в городе, да так богато, как и мечтать не могли в прежней жизни. За них и будут биться не жалея сил и жизни своей, при этом будут знать, что если погибнут, то не бросит их ворон на прихоть судьбы, не допустит поругания. Своих янычар он держит хоть и в строгости, но в достатке, как и вдовам с детьми помогает, пока те новых мужей не сыщут. Вон оно как! Задумчиво покачал головой Юрий Всеволодович. Умен ворон, очень умен, даже слишком. Великий князь призадумался не на шутку. С одной стороны, сильная Булгария ему не нужна и есть хороший шанс ее еще больше ослабить, разорив города и веси, пока войско где-то в другом месте бьется и оставшиеся войска не могут оказать серьезного сопротивления. С другой стороны, его беспокоил такой умный и быстро набирающий силу тайный союзник. Ведь получается, что он сам кормит этого зверя и неизвестно еще, что из него вырастет. Не укусит ли он руку дающую, да не только руку, а и все остальное. В то время как Булгария враг давнишний, хорошо знакомый и рано или поздно его все равно свалит. Ежели не поможем, княже, то город Вороний может и не возьмет и Бниамин хан, а вот княжество Воронье разорит. Людей, что Куман собрал под своей рукой, в полон уведет и продаст. А может и возьмет он Воронье гнездо, на все воля Божья, и тогда потекут к нему золотые ручьи со стекла проданного. Ведь в отличие от ворона и Бниамин хан с денег тех будет не людей выкупать, а силу военную копить, тех же половцев нанимать. Юрий Всеволодович быстро смекнул, куда клонит его ближник. Ведь главным врагом Булгарии завсегда было Владимирское княжество. Вот на него и обрушит всю половецкую орду и Бниамин хан. Это мы допустить не можем. Истинно так. Выступаем. Через день прискакал еще один гонец с сообщением, что булгары взяли в осаду Сынтахстан. А еще через день у самого Нижнего Новгорода, где продолжала стоять малая дружина, к великому князю заявилось булгарское посольство. Прям провидцы. Усмехнулся князь Владимирский, когда ему сообщили о просителях. Я только стронулся, а они уже здесь. Ну пригласите, посмотрим, что скажут. После долгих приветственных и цветастых речей с пожеланиями, наконец от официальной части перешли к делу. Почто мир меж нами решил порушить, великий князь? Спросил Фархиддин. С чего это ты так решил? Сыграл удивление Юрий Всеволодович. К войску своему пришел ты, что на границе с Булгарией стоит. Племена же, что меж нами и южнее, под твою руку пошли, и воевать их незачем. Черемисы на севере еще есть, пожал плечами князь. Ты мудрый человек, великий князь, и должен понимать, что сначала надо с новыми приобретениями управиться, чтобы не откусить слишком много, а то ведь и подавиться недолго. Это ты еще про буртасов не знаешь, усмехнулся князь Владимирский. Да даже если и пошел я войной на Булгарию, вы-то откуда сие проведали так быстро, да еще успели посольство выслать загодя? Неужто нечестивых провидцев держите подле себя, что предсказывают вам события? Нет, «Провидцев у нас нет», — ответил Фархиддин. «Колдунов у нас не любят так же, как и у вас, потому и воюем нечестивого черного шамана, что должен быть тебе хорошо известен». «Знаю такого», — не стал отрицать великий князь и продолжил с усмешкой. «Только мне он не страшен. Сколько сходились с ним, а с Божьей помощью, битый от нас он уходил. Даст милостивый Аллах, и мы побьем. Потому просим мы, не мешай нам в этом богоугодном деле, прими дары, великий князь». По знаку главы посольства слуги внесли несколько сундуков с золотыми и серебряными изделиями, украшенные затейливой чеканкой и инкрустированные драгоценными камнями. Внесли дорогие ткани, парчу и китайский шелк. На подносах лежали дорогие сабли и кинжалы из легко узнаваемой дамасской стали. «Думается мне, что не столько богоугодное дело творите по изничтожению мерзкого черного колдуна вы, сколько хотите наложить на его богатство руку наложить хотите, по сравнению с которым, все что здесь лежит, просто ничего не стоящая пыль. Понимаю твое беспокойство, великий князь, но думается мне, что черный шаман, как только поймет, что проиграл и смерть вот-вот ухватит его, он уничтожит всех, кто хоть что-то знает о производстве стекла и разрушит мастерские, так что секреты производства стекла никому не достанутся. Вполне может быть, а может и не быть», — развел руками Юрий Всеволодович. «Я уже молчу про огромный полон с его земель. Мы готовы продать его тебе, по минимальной цене. У меня нет столько денег, даже учитывая минимальные цены. Тем более зачем покупать, если можно взять так». Фархиддин промолчал. Он не стал предлагать отдать захваченный полон просто так, это будет уже откровенным признанием собственной слабости и только лишний раз подтолкнет хищника к нападению. Посольскую миссию можно было считать проваленной. Великий князь Юрий Всеволодович твердо был намерен вторгнуться в Булгарию и воспользоваться отсутствием основной части войска, сражающейся с половцами. В данном случае могла помочь какая-то угроза Владимирском семикняжеству, можно было сподвигнуть на нападение на старого соперника тех же черниговцев или даже новгородцев, что всего пару месяцев назад изгнали с княжеского стола его брата Ярослава, но было поздно, да и не дадут. Посему осталось только откланяться да уйти, а то, что увидел перед собой хан Ибн-Ямин, его неприятно удивило. Ему, конечно, неоднократно сообщали, что кочевники строят город и сажают на землю полоняников, чтобы те выращивали зерно и косили скотине сено. Ну, строит и строит, неприятно, конечно, учитывая, кто именно в этом городе засел, недаром же город прозвался Вороньим гнездом, но не смертельно и ничего удивительного тоже в этом нет. Вот они сами, булгары, тоже совсем недавно были такими же кочевниками и ничего, построили же города, чего только булгар стоит, да и про остальные забывать не след, взять хотя бы те же Сувар или Беляр. Да и что эти половцы могут построить, не имея совершенно никакого опыта строительства? Какое-нибудь хаотичное нагромождение бревен да камней, что стоит кулаком ударить, чтобы все развалилось, а дома, наверняка свои юрты поставит, но нет вместо не пойми чего. У реки стоял даже не город, а настоящая крепость с каменными стенами высотой в 5-6 ростов человека. И как показала первая атака, разведка боем, сжечь его невозможно. Ни одного дымка не заструилось внутри после того, как за стену закинули несколько тысяч зажигательных стрел. А то, что сделали осажденные с убитыми тушами лошадей и даже людей, вообще всех поразило. Он даже не слышал ни о чем подобном. «Таран готов?» – спросил булгарский хан Убека Шайгардана, собственно и являющегося командующим булгарским войском. «Да, великий хан, но осмелюсь заметить, что это бесполезно». «Почему?» «Рва нет, сами ворота не выглядят такими уж непрошибаемыми». «Это так, великий хан, самые обычные деревянные ворота, даже железом не обиты. Просто таранную команду сожгут до того, как по воротам успеют нанести хотя бы один удар». «Твоя правда», — скривился Ибн-Ямин хан, кое-что припомнив о привычках осажденных. «Любят они с огнем баловаться. Земляного масла действительно много покупают у южных купцов. Тогда что, сразу пошлем воинов на штурм стен?» Ничего другого не остается, великий хан. Лестницы будут готовы к завтрашнему дню. Как только сколотили достаточное количество лестниц, к стенам устремились булгарские пехотинцы, прикрываясь щитами, и на них тут же обрушился град стрел и болтов. Впрочем, редкие стрелы достигали цели, так что основная масса солдат без проблем добралась до стены, прислонив лестницы, начали взбираться по ним наверх. Дождавшись, когда первые солдаты добирались до верха, защитники начали бросать вниз бревна, что в один момент очищало лестницу от взобравшихся, калеча их, и при этом частенько ломались сами лестницы. «Проклятие!» — горцевал на коне разъяренный хан. Первый штурм оказался крайне неудачным, десятки убитых и сотни покалеченных солдат, и было ясно, что это только начало. И к тому семь же, защитники вновь начали гарпунить и утаскивать в город тела убитых, коих не смогли или не успели забрать с собой отступающие. Бегший Гордан держался более спокойно, ведь глупо было надеяться, что первый же штурм получится удачным. Такого он вообще никогда не слышал. Собственно, командующий ожидал, что придется сделать еще 3-4 неудачных ходки, прежде чем можно будет на что-то рассчитывать. Это в лучшем случае. Видно же, что город хорошо подготовлен к обороне, иного от черного шамана глупо было ожидать, значит, потери будут очень большими. А раз нельзя взять город с наскока, то придется приниматься за осаду по всем правилам. Великий хан, позволь воспользоваться осадными башнями. Делай. Нервно кивнул хан Ибнямин. В лесу завизжали пилы, застучали топоры и молотки. Пехотинцы строили простейшие осадные башни, ставя их на колеса от арб. Прошло всего 2 дня, и вот готова аж дюжина осадных башен. От огня их защищали все те же пучки соломы, смоченные водой, что образовало корку, так что основное воронье оружие можно не опасаться. «Посмотрим, что они скажут на это», — повеселел булгарский хан, когда увидел, как эти башни, пусть медленно, но неумолимо, стали двигаться к стенам Синтахстана. И защитники сказали, буквально в первый же момент, как только из леса показались эти исполины, в них полетели камни. Хан Ибнямин аж взвыл, когда один камень ударил точнёхонько в центр одной из ашин, и она развалилась на части. Впрочем, этот точный выстрел в первые же минуты оказался единственным и скорее был чисто случайной удачей. Большая часть камней, предназначенных для строительства акведука и военного городка, пролетали мимо своих целей, то недолет, то перелет, то просто пролетали в считанных метрах слева или справа. Хотя на середине дистанции, когда наводчики набрались опыта и пристрелялись, а также цели стали значительно ближе, попадания стали более частым явлением, но вот беда, и в этом случае успех, как в первом случае, так что башни аж разваливались, был нечастым. Камни просто пробивали эти башни насквозь, оставляя серьезную прореху, но продолжали двигаться. Требовалось 3-4 попадания, чтобы башня наконец начинала рушиться. А потом осадные башни вошли в мертвую зону для баллист и катапульт, что стояли на крышах некоторых зданий. Бани столовых, что изначально строились с площадками для баллист и катапульт. Всего камнеметательными машинами было разрушено 5 башен, но непосредственно к стене пристало 3 штуки. Остальные были уничтожены в непосредственной близости от стен всего в десятки метрах с помощью пресловутого огня. Как, если башни специально защитили от поджога? Да все дело в тех самых пробоинах, что остались в башнях после обстрела. Вот в них и закинули по нескольку горшков с керосином, и башни вспыхнули как свечки. «Вперед!» — раздался приказ хана. И штурмовые отряды под массированным обстрелом, неся незначительные потери, понеслись к уцелевшим башням. И вот хорошо вооруженные и оснащенные воины стали подниматься по лестницам внутри башни. Осталось только бросить мостки и атаковать неверных во славу Аллаха, и противопоставить этим воинам, настоящим богатырям, создающим плацдармы на чужой территории, защитникам объективно было нечего. Янычары в рукопашной схватке все же не ахти год-два как взяли в руки оружие, они больше стрелки из гигантских луков и типа стройбат. Половцы тоже большим мастерством в махаче на саблях похвастаться не могли, также являясь больше стрелками, но только из нормальных луков, да мастера в закидывании арканов на пленников. И атакующие это прекрасно знали. «Что происходит?» — вскрикнул хан, увидев, что творится, что-то не то. А происходило то, чего точно никто не ожидал. Из бойниц угловых городских башен вылетели настоящие копья с веревкой на конце. Вот только выпущены они были не руками людей, а специальными копьеметателями, сделанные по принципу арбалета, только китайского. Это те, что имеют не один лук, а сразу два. Копья были естественно не простыми, а являлись увеличенными гарпунами, с помощью которых поднимали туши лошадей и тела людей. Такой гарпун, пробив стену осадной башни, раскидывал лепестки зацепы, после чего этот гарпун начинали тянуть на себя. Точнее даже не тянуть, а просто конец веревки, что остался в башне, нагружали грузом и кидали в колодец, через балку осадную башню после сильного рывка, повело в сторону, и она медленно рухнула, разлетевшись в щепу и покалечив тех воинов, что в тот момент находились внутри. Такая же участь постигла остальные две башни. Тех немногих булгарских воинов, что к этому моменту успели перебраться по мостку на стену, расстреливали из арбалетов, ловили арканами и скидывали со стены. «Проклятый черный шаман!» — бесновался хан Ибнямин. «Даже не хочу думать над тем, что бы он нам приготовил, будь он сейчас не при смерти. Но и этих его заготовок хватает с лихвой». Тут булгарский владыка был прав. Эффективность отражения атак противника не была заслугой Каздака, что сейчас руководил обороной города, все это было проработкой Олега Куманова, когда он вспоминал все, о чем читал и что видел в кино, как можно максимально эффективно оборонить стены города от захвата врагом и что из его идей реализуемо в реальности. Оказалось, что даже очень много чего. Вот булгары сейчас и ощущали на своей шкуре все те наработки, что были в итоге реализованы. «Стройте новые осадные башни», — приказал хан. «Они все же эффективны, но так, чтобы больше не опрокидывались. Слушаюсь, мой хан». В лесу снова завизжали пилы и застучали топоры. Тем временем в степи происходило свое противостояние. Хан Редидя успел собрать 3000 воинов, но идти в лобовую атаку на булгар он естественно не собирался, прекрасно понимая, что эти войны ему не по зубам. А если и по зубам, то в случае победы, большей части этих зубов можно лишиться, что соплеменники ему естественно не простят, и хорошо, если дело ограничится собственными выбитыми зубами, но скорее всего он их лишится вместе с головой. Нравы в степи простые, ты хан, лишь до тех пор, пока с тобой удача и это выгодно остальным в плане добычи. Тем более, что к 3000 булгар, что изначально двинулись в степь, через пару дней прибавилось еще 2000 всадников. Видимо, хан Ибнямин после первого неудачного штурма Сынтахстана решил, что много, немало, и пусть численный перевес будет более чувствительным, а то кто знает, что этот черный шаман понапридумывал. В общем, подстраховался булгарский властитель, тем более что под городом у него и так много воинов. На первых порах хан Редидя проводил эвакуацию селян, что жили в северной части Вороньего княжества и обеспечивали его коней овсом и сеном. Так что зимовка на севере перестала казаться чем-то диким, более того, стало даже комфортнее, ведь не надо больше драться за летние пастбища на юге с конкурентами из других родов и ханств, когда даже победа не гарантировала хорошей кормежки и отсутствие падежа скота. «Пошевеливайтесь, если не хотите попасть к булгарам», — покрикивал сотник на медленно собирающихся крестьян, которые с выпученными глазами носились по дворам своих домов, казалось, без всякой цели. «Уж они, в отличие от ворона, вас быстро в свою веру определят, а женок ваших и дочерей оприходуют скопом, а потом, если те выживут, в дома специальные отправят, где дальше будут оприходовать со всем старанием по 20 раз на дню. Пацанов ваших на юг к садомитам продадут, а вас самих в цепи закуют и в шахты отправят руду долбить». В общем, крестьяне не ждали от булгар ничего хорошего, а ворон, что ни говори, вел себя с ними по-человечески, будто и не рабы они вовсе, а вольные. И перспективы с выкупом имелись, причем с серьезным снижением взимаемых налогов подати, если останешься, конечно, после выкупа. Да и куда, собственно, идти? В любом другом месте местный князь тебя похолопит и вообще три шкуры драть станет. В общем, от добра добра не ждут. Так что, схватив самый ценный скарб, а что не смогли, попрятали, запрягли лошаденок в сани и помчались на юг в надежде, то хан Редидя оборонит их имущество от супостата. «Лей, не жалей», — приговаривал молодой хан, поглядывая, как его люди поливают наполовину съеденные стога сена специальным варевом из бурдюков. Враг был уже близко и враг был голоден, по крайней мере лошади. А зачем тратить свои и без того скудные запасы овса, если есть чужое сено? Вот и они не тратились. Булгарские кони в один момент смалывали запасенное крестьянами для половецких лошадей сено, которое к тому же было чуть подсолено для лучшего вкуса и большего аппетита. Оставалось только жалеть, что сена мало, а вот лошадей булгарских слишком много. Потом половцам и селянам приходилось отступать все дальше и дальше на юг. Благо бурды этой ведьмаческой было в достатке и в любой момент можно сварить еще ингредиентов запасено с избытком. Тут главное не перестараться, не превысить концентрацию, чтобы враг не всполошился раньше времени и не успел принять меры, как минимум предупредить остальные отряды. Но вот хан решил, что отступать дальше не имеет смысла. Противнику дали понять, что завтра будет дано генеральное сражение, чему булгары откровенно обрадовались, ибо им уже надоело носиться по степи в погоне за половцами и сено полили особенно крутым взваром. И вот на пятый день вторжения булгар в половецкую степь два конных войска выстроились друг против друга в широком поле. Точно сработает. С некоторым волнением спросил хан Редидя у немолодой шаманки, что специализировалась на врачевании болезней у животных. «Сработает, хан, не волнуйся», — с кривой усмешкой ответила женщина, что собственно и была главным поваром в приготовлении взвара, коим поливали сено. «Главное, чтобы побегали подольше. Что ж, бег мы им обеспечим». И вот, настал момент, когда командующий булгарской конницей скомандовал атак семь. Булгарские богатыри устремились вперед, опустив длинные копья, и половцы, пустив несколько поспешных и малоприцельных залпов стрел, не причинивших особого вреда, дрогнули. С криком паники степняки стали разворачивать коней и бросились бежать. Булгары только ускорили скачку, ловушки они не заподозрили. Ну и инстинкт хищника с хватательным рефлексом сказывался: раз жертва побежала, догони и схвати. Можно было, конечно, заподозрить ловушку, благо булгары сами так несколько раз монголов заманивали в засады, но половцы были известны своей нестойкостью в сшибках и сечах, так что никто не увидел ничего удивительного в том, что 3000 половцев сбежали от 5000 булгар. Они ведь не только от превосходящего числом противника бегают, но и от равного. Да что там от равного? Половцы даже от уступающего им в числе врага делают ноги, особенно если это русичи. Булгары в азарте погони нахлестывали коней, дополнительно подбадривая себя и скакунов боевыми кличами, неслись за неверными, постепенно сокращая дистанцию. Еще немного и наконечники копий проткнут спины отставших. Но что это? Вдруг булгарские кони один за другим, то тут, то там, стали хрипеть и пускать обильную кроваво-белую пену, после чего с жалобным ржанием падать на землю. А потом падеж принял и вовсе массовый характер. Над долиной протяжно завыл рог, и половцы, до того бежавшие без оглядки от своих врагов, стали притормаживать, а потом и вовсе разворачиваться. Снова запел рог, но уже в другой тональности и с перерывами. Тут рубили атаку, и половцы с криками стали разгонять своих коней. Не все булгарские кони пали, но как минимум треть валялась на земле и еще треть едва стояла на ногах. Булгары, увидев такое дело, бросились бежать, что и решило исход сражения. Сначала половцы стоптали булгар, оставшихся без скакунов, потом они порубили тех, кто пытался ускакать на сильно больных конях, При этом слабые остались позади, а те, что здоровее, вырвались вперед. В итоге булгары сильно растянулись, что только облегчило половцам уничтожение противника. Так сказать, сожрали змею по частям. И осталось примерно 1500 булгарских всадников, чьи кони хоть и ощущали некоторое недомогание, но были вполне боеспособны. Но это уже не имело значения. Двукратное превосходство – это двукратное превосходство. К тому же не стоит забывать про боевой дух, он у половцев оказался более чем на высоте, в то время как у булгар опустился ниже копыт, ведь они только что были свидетелями того, как половцы практически безнаказанно расстреляли из луков и порубили несколько тысяч их товарищей. Сеча вышла недолгой, но кровопролитной, особенно для булгар. Все в этот день было против них. Во второй раз так удачно не получится, вслух подумал Ханри Дидя, осматривая заваленные телами людей и лошадей поля боя и выслушивая доклад о потерях. Основные потери он понес на заключительном этапе, но и были они в принципе невелики, меньше 400 убитыми, а вот раненых перевалило за 1000. При полном разгроме 5000-й армии булгар, это сущий пустяк. Зато сколько трофеев. Лошадей только жалко. Сможешь вылечить тех, что еще живы? Спросил молодой хан, глядя на булгарского коня, что тяжело дыша, хрипел и пускал пену. Не всех, ответила шаманка. Но голов 500 смогу вылечить. И то хорошо. Больно добрые кони у булгар. Сердце кровью обливалось от осознания того, сколько мяса пропадает. Но, увы, отрава уже проникла в плоть, а значит, можно отравиться самому. Остается только кожу снять, как говорит Куман, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Черному шаману остро не хватает кожи, даже покупать ее у кого-то собирался. Теперь ее будет более чем в достатке и при этом совершенно бесплатно. Точнее, он как всегда возьмет ее в счет своей доли, как и дрянное оружие, чтобы перековать на косы и прочие нужные в сельском хозяйстве поделки. А что особенно важно, я эту победу одержал сам. Подумал Ханри Дидя, стоило ему вспомнить о черном шамане. Кумана в этот раз при мне не было. Ну и что, что сам план подобной битвы был разработан им чуть ли не год назад, для чего он собственно среди прочих шаманок нашел эту ведьму с ее конской отравой. Кто об этом знает? Да никто. А значит, вся слава от победы достанется мне. Впрочем, забываться не стоит, одернул себя парень. Я ведь не ради славы сражаюсь, как все прочие ханы жадные до тщеславия, она лишь только приятный и нужный довесок для успешного выполнения возложенной на меня духами предков и великой матерью миссии. Но во второй раз, по крайней мере в этой кампании, такой фокус не провернуть, а значит, остается лишь надеяться, что хан Ибниамин, займев проблемы от русичей, поспешит в родные края, а не пошлет еще одну орду в степь.